Во всех этих людях, каждый из которых страдал, отмеченный болезнью или уродством, были как бы заключены разрозненные части и стороны цельного образа, полного красоты и силы. Нужно было, казалось, только усилие, чтобы он воссоединился, сбросил с себя все и пошел. Ощущение это было так реально, что Лена невольно внутренне напряглась вся, и в то же мгновение тонкий пронзительный детский крик, совпавший с ее внутренней мучительно звенящей нотой, пронесся по коридору. Мужик, страдавший животом, перестал качаться. Женщина, сидевшая с откинутой к стене головой, с диким воплем кинулась к дверям и исчезла в коридоре. Через минуту двое служителей под руки выволокли ее в приемную. Она билась у них в руках и кричала в голос: «Зарезали! Зарезали доченьку мою! Боже ж мой! Боже ж мой!» Черноглазая сиделка со стаканом в руке выскочила из амбулатории, ласково обняв женщине голову. Она пыталась влить ей в рот холодной воды. «Зарезали тебя, доченьку мою, голубеньку!» По-детски булькая водой плакала женщина. «Да ничего не будет, дочки твоей! Не кричи ты, Бога ради! Вот дура-то, прости, Господи!» — уговаривал ее один из служителей. Женщина немного успокоилась. Некоторое время слышны были только ее жалобные всхлипывания. Потом по коридору прожужжала санитарная тележка, послышались оживленные голоса, и доктор Владимир Григорьевич Костенецкий в сопровождении сестер и санитаров вышел в приемную. Больные, кто мог, повставали, поснимали шапки. Лена с окаменевшим лицом тоже поднялась со скамьи. Отец был в халате сурового полотна, с засученными рукавами, обнажившими до локтей его костлявые безволосые руки. Он почти не изменился, только чуть согнулся, и седина пробрызнула в черной, свернутой на бок бородке. Лицо его светилось радостным возбуждением. «Садитесь, садитесь. Ну, где здесь мать?» — спросил он, по-совиному оглядывая всех и никого не узнавая. «О, сидит», — с улыбкой сказала черноглазая сиделка. «Так это ты здесь тарараму наделала?» Владимир Григорьевич двумя неловкими движениями погладил женщину по голове. «И зря, зря. Теперь она скоро поправится, а то бы она умерла. Я, видишь ли, ее усыпил немного, а она возьми да и проснись, когда я ей еще животик не зашил», — объяснял он женщине, которая от таких подробностей снова начала плакать. «А этот чего здесь лежит?» — заметил он человека на соломе. «Сейчас же переодеть да на койку. Чего ему здесь лежать?» «Ты что, Борисов?» — обратился он к крестьянину, страдающему животом. «Замучился весь», — ответил тот, просияв своими синими глазами. «Ну, скушал что-нибудь нехорошее. Пойди к Константину Сергеевичу. Он тебе касторки даст. Ты теперь десятский на общественной должности. А раз на общественной должности, можешь без очереди. Вот так-то». Он, не замечая Лены, переходил от больного к больному. Лена, стесняясь при других окликнуть его папой, опустив руки, стояла возле скамьи. «К тебя саданули», — говорил Владимир Григорьевич, ощупывая плечо у парня. «Так, перелома нет. Кто это тебе?» «Древо упало», — застенчиво пробасил парень. «Древо упало? Наверное, оглоблей. Должно, по чужим бабам ходишь?» В приемной засмеялись. Лена невольно улыбнулась. Все, о чем она только что с таким напряжением думала, превратилось с появлением отца в обыденно-житейское и не страшное.